Подняв большой палец и показывая на потолок, доктор с гримасой заметил: «Уролло сборище, это действительно наказание, но ведь вы не наш, а собрание объединяет только элиту». Он подмигнул Сьюзен и, что-то тихонько насвистывая, направился к лестнице, ведущей в кабинет Ролла. Марч проводил его взглядом, полным ненависти. Он кусал себе губы от злости. «Ну вот, от этой свиньи вам не следует ждать ничего хорошего», — презрительно проговорил он. «Очень бы мне хотелось знать, что у них там за дела. Его зовут Док. Я совсем не понимаю, чем здесь может быть полезен врач. Питание здесь для вас будет хорошее». Сьюзен вежливо улыбнулась, в то время как ее мозг был занят вопросом, по какому поводу Ролла устроил это сборище. Касаются ли эти дела Кейстер Вайдемана, и не смогла бы она под каким-нибудь предлогом подняться на второй этаж? «Ну, хорошо. Итак, мисс Хеддер, что же я еще могу поручить вам?» Марч окинул взглядом свою маленькую конторку. «По правде говоря, работа не пыльная. Вы получили эту должность только потому, что вы очень красивая девушка, и потому, что у меня слабость к блондинкам». Он бросил на нее похотливый взгляд. «Вы можете также следить за тем, чтобы члены клуба платили за тех людей, которых приводят с собой. Нужно быть очень внимательным, чтобы узнать их. Я надеюсь, у вас хорошая память». «О, да», — уверенно сказала Сьюзен, — «я отлично запоминаю лица». Она сразу же замолчала, и у нее перехватило дыхание. В комнату вошел Батч и уставился на нее своим пустым взглядом. Марч поднял глаза, улыбнулся и быстро открыл регистрационную книгу, которую положил перед Сьюзен. «Вот в этой книге», — он показал ей, где именно, — «мы отмечаем...» Он остановился, так как Батч подошел к столу и облокотился на него. Батч продолжал пристально смотреть на Сьюзен. Она, совершенно обезумев от ужаса, все же нашла в себе мужество не дрогнуть перед этим каменным взглядом. «Это мисс Хеддер, наша новая регистраторша», — сказал Марч. У него неожиданно охрип голос. Барч надвинул свою шляпу на нос. «Вы? Я где-то уже видел вас». «Да?» — холодно произнесла Сьюзен и отвела взгляд, чувствуя, как бьется сердце. «А кто вам сказал, что мы нуждаемся в новой регистраторше?» — спросил Батч, уставившись на Марша. «Это личная рекомендация». Барч изо всех сил старался сохранить непринужденный вид. «Мисс Хеддер искала работу, а мне необходима большая свобода действий. Если мне нравится самому оплачивать ее работу, то ведь это касается меня одного». Батч снова повернулся к Сьюзен. «Я знаю теперь, где я вас видел», — проговорил он, подозрительно глядя на нее. «И я тоже», — с живостью подхватила она. «Я узнаю эту рубашку. Я вас видела в одном маленьком кафе на Глосхаус-стрит на прошлой неделе. Это ведь так, не правда ли?» Она старалась выглядеть естественной. Батч продолжал внимательно разглядывать девушку. Выражение недоверия постепенно исчезало из его глаз. «Да, это действительно было так, да». Он проворчал еще что-то и отвернулся. Сьюзан и Марч молча следили, как он поднимался по лестнице, и не пошевелились до тех пор, пока он не исчез за дверью. Потом Марч выпалил: «Уф, мне хотелось бы знать, почему Ролла пользуется услугами этого грубияна. В один прекрасный день он принесет клубу непоправимые неприятности, можете быть уверены. Сьюзен, которая была очень довольна, что так ловко рассеяла подозрения батча, спросила Марча, кто он такой. «У нас его зовут Батч». Марч еще раз сокрушенно посмотрел на лестницу. «Но настоящего имя Майк Эгган. Кажется, он гангстер из Чикаго». Сьюзен глубоко вздохнула. Она чувствовала себя одновременно полумертвой от ужаса и очень возбужденной. Нет, ничего удивительного, что Батч наполнил ей знаменитого Хэмфри Богара. У него было все, чтобы соответствовать виду американского гангстера. «Не попадайтесь ему на пути», — посоветовал Марч. «Он никому не доверяет и очень опасен. Вы понимаете?» Тут его внезапно охватило беспокойство. «Я не знаю, что еще скажет Ролла, когда узнает, что вы работаете у меня. Он может вам отказать от места». Сьюзен вздрогнула. «В таком случае, — холодно сказала она, — мне, наверное, лучше будет повидаться с мистером Фрезби. Я поняла из его слов, что это верное место». Марч похлопал ее по руке. «Ну, не расстраивайтесь преждевременно, — ласково проговорил он. — То, что я вам сказал, Ролл, конечно, мог бы сделать, но он наверняка не сделает этого. Мне определенно удастся уговорить его. За мной пока еще было всегда последнее слово». «Я очень надеюсь на это». У Сьюзен создалось впечатление, что она может делать с Марчем все, что только ей захочется. Достаточно лишь воспользоваться именем Фрезби как угрозой. «И потом, не оставите ли вы мне побольше места? Я не люблю сидеть так близко». В течение нескольких секунд выражение лица Марча было просто потрясенным, но он быстро владел собой. Шагнул к прилавку, оставив ей маленький стол. «Хорошо, мисс Хеддер», — с некоторой обидой в голосе и, тем не менее, ободряющей улыбкой проговорил он. «Я думаю, вам следует находиться здесь дольше. Вы будете работать с 7 часов вечера до полуночи. Я увижу вас сегодня вечером». Открылась дверь, и в клуб пошла Селия. Она пересекла холл и поднялась по лестнице, не бросив ни одного взгляда вокруг себя. На ней был тюрбан цвета слоновой кости, черное блестящее бархатное платье и тяжелое золотое ожерелье на шее. Марч проводил ее восхищенным взглядом. «Кто это?» Сьюзен, сама того не желая, была поражена. «Это мисс Элия», — ответил Марч. «У нее настоящий шик, да?» Он вздохнул. «Это девочка Ролла. Черная, а какая пикантная!» Он подмигнул. Прежде чем Сьюзен успел ответить, появился Гилрой. Он дошел уже до половины холла и тут заметил Сьюзен. Сразу остановился, внимательно посмотрел на нее, потом повернулся и скрылся за дверью. «Ну вот, и он, видно, нашел вас достойное внимания», — сказал Марч и улыбнулся. «Вам очень повезло, так как вы за одно утро увидели всех». Он задумчиво посмотрел на лестницу. «Мне очень хотелось бы знать, что происходит там, наверху». «А кто это был?» — спросила Сьюзан, хотя ее больше занимало, о чем говорят наверху. «Это Гилрой, ударник из оркестра. Я лично не люблю негров, но этот ничего, славный парень», — ответил Марч, не думая особо о том, что он говорит. Было совершенно очевидно, что собрание у Ролла интересовало его не меньше, чем Сьюзен. Нужно было во что бы то ни стало подняться туда. «Прежде чем уйти, произнесла Сьюзен немного смущенным голосом. «Могу ли я, привести себя в порядок?» «Ну, конечно. Туалет находится вон там». Он сделал жест рукой. «На первом этаже направо. Вы не сможете ошибиться. На дверях надпись». Сьюзен улыбнулась. «Спасибо. Я пройду туда, прежде чем надену пальто и шляпу». В этот момент зазвонил телефон, и Марч устремился к аппарату. Сьюзен воспользовалась случаем и проскользнула на первый этаж. На половине дороги находились туалеты, но Сьюзен не вошла туда. Она продолжала подниматься, пока не очутилась в длинном коридоре. Толстый ковер заглушал ее шаги. Она пробежала по коридору, останавливаясь у каждой двери. В конце коридора находилась дверь, на которой золотыми буквами было написано «Вход воспрещен». Сьюзен нагнулась, почти прижималась головой к двери. Отчетливо были слышны голоса.